синее небо усеяно блестками, в жемчуг оделась река. И желтый месяц, словно расческою, гладит лучом облака. Где-то в другом измерении ты меня любишь и ждешь. В синем тумане, в неведомом времени ты меня тихо зовешь. Там вдалеке космос обнимет меня в светлой мечте. Я разыщу тебя там вдалеке. Ты смотришь в сумрак ночной, ведь в звездном песке мы заблудились с тобой. Серый туман, как во сне, расступается перед летящей звездой. О, расскажи мне, небесная странница, что там вселенной большой. Может, тебя мне в послание сюда прислала она. Ну а звезда будто гаснет нечаянно, а ты опять не видна. Там вдалеке космос обнимет меня в светлой мечте. Я разыщу тебя там вдалеке. Ты смотришь в сумрак ночной, ведь в звездном песке мы заблудились с тобой. Там, где земля с тихим небом встречается, вдруг полыхнула заря. И на границе, где день начинается, я вдруг увидел тебя. Но чудным сном ты растаяла, скрывшись незримую высь. А мое сердце твердит замиранием: где же ты, где мой малыш? Там вдалеке космос обнимет меня в светлой мечте. Я разыщу тебя там вдалеке. Ты смотришь в сумрак ночной, ведь в звездном песке мы заблудились с тобой.